На хуторе залаял и бросился к воротам пес. Кольцо скрипуче запело, передвигаясь по обмерзшей проволоке, и ноги верного стража звонко ударили по высушенной морозом калитке. Вскоре вышел Сафрон и провел позднего гостя в просторную комнату, где сидели старый Сазоненко, Яков Данько и Карпо. Из соседней комнаты, щурясь на свет, вышел крупьяк. Рисуясь красноречием, он заговорил о каком-то давнем своем приключении. Но остальные, притихшие и осунувшиеся, плохо слушали его, понимая, что сейчас будут произнесены другие слова, которые вздернут жизнь каждого из них на дыбы, как поднимает коня неумолимый наездник. Кромовой чувствовал на себе тяжелые, пытливые взгляды, но молчал, пропуская мимо ушей рассказ крупьяка. Наконец Сафрон не выдержал. Прижав кулак к подбородку, он процедил сквозь зубы: «Петро, что там? Не тяни!» Кромовой беспомощно развел руками. «Спасал как мог, а теперь не в моих силах. Завтра будет стоять вопрос о том, чтобы вас раскулачить». Кромовой посмотрел сначала на Якова, потом на побледневшего Сафрона. «Говорил вам, продайте, сожгите, наконец, к чертовой матери свой хутор. Загоните добро. Не послушались, сидели, вот и досиделись». «А ежели теперь, сегодня же испалить?» — спросил Ворчук. Лицо его стало белым, как мел. Так белеют щеки у смуглых мертвецов. Черные, как смоль, усы еще больше подчеркивали бледность кожи. «Поздно. Не надо большого ума, чтобы догадаться, что нарочно сожгли. Еще одну статью припаяют». И Кромовой рассказал все. «Эх, с такой жизнью! Что ж теперь делать? Советуй, Петро, ты умная голова!» Тоном приказания проговорил Ворчук и погрузился в раздумье. Его темные, без блеска глаза совсем скрылись в сетке морщин. Закушенные губы скривились, складки лба надавили на брови. Карпо с опаской покосился на отца, подумал: «Теперь попадись ему в руки, надвое разорвет». «Откуда мне знать?» — осторожно проговорил Кромовой. «Пусть лучше крупьяк говорит с ними. Этот не сдержит языка». И крупьяк заговорил. Но куда девалась его театральная поза, беззаботная улыбка? Каждое слово стало весомым, падало тяжело, веско. Неумолимая судьба ломится в дверь. Теперь не схоронишься, как крыса в муку. Не пересидишь лихолетие. Выбирать нечего. Остается либо пуля, либо ссылка. Значит, надо биться, драться, бороться, поднимать восстание. Иначе под такую косу попадем, что до корня нас выкосит. Надо постучаться ко всем самостийникам, ко всем верным людям, добыть оружие. Не слушали меня, боялись? Пока восстание подымешь, тебя под конвоем в район сведут, — вставил Яков Данько. — И сведут. Посидите еще денек, погорюйте. Смочите свое добро слезами, — едко отрезал крупьяк и продолжал. — Хоть и поздненько, надо постараться опередить события. Перехватить в лесу секретаря райкома, убить, схоронить в снегу. А пока приедет новое начальство и разберется, Петро защитит вас, снова возьмется за дела. Ему не впервой. Карпо одобрительно кивнул головой и сразу задумался над планом засады. Так и сделаем. Все равно, либо пан, либо пропал, заявил, сжимая мохнатые кулаки, Яков Данько. Его длинные подвижные брови зашевелились, на широких скулах обозначились желваки. «Только так! Бить, резать все, что станет на дороге!» — выпалил Сафрон, опираясь локтями на стол. «Опасное это дело, очень опасное», — покачал головой Сазоненко. «Сорвемся и со смертью играем». «Да уж с нею», — Данько печально опустил голову. «Я думаю, в лес гурьбой идти не надо. Достаточно двоих. Карпо или Фер тишком управится с такой задачкой». «Исхитряешься, за свою душу болеешь», — отгадал Карпо, тайные заботы труса, и коротко заметил. «Двоих мало». Данько сокрушенно покачал головой. «Прокисшее тесто», — подумал Карпо, неприязненно глядя на него. «А ты как думаешь?» — обратился крупьяк к молчавшему Кромовому, отирая пот с залысин, врезавшихся клинышками в обстриженные под польку волосы. «Не знаю, что и сказать. Ты в этих делах непревзойденный авторитет, больше разбираешься», — похвалил Кромовой честолюбивого товарища, осторожно отводя от себя организаторскую роль в восстании. Крупьяк не ответил, но так насмешливо и злобно блеснул глазами, что Кромовой понял, его похвала не усыпила пытливый ум авантюриста. Надев на лицо маску усталости, он с преувеличенным вниманием принялся слушать план засады, который просто и хорошо придумал крупьяк. «Ну, мне надо спешить. Чего доброго, исполнитель прибежит, и начнут искать по всему селу». Кромовой притворно вздохнул и быстро распрощался со всеми. В сенях его догнал крупьяк. Нервничая, Кромовой почувствовал на себе его горячее дыхание. Оба молча вышли на скрипучее, занесенное снегом крыльцо. Крупьяк не сказал, а угрожающе прошипел. «Что-то я не узнаю тебя, Петро. За свою шкуру дрожишь. Знай, попробуешь вести двойную бухгалтерию. Рука у меня не дрогнет. Попочую тебя свинцовой галушкой. Я человек не гордый. Кто-кто, а ты это знаешь. Пошел ты к чертовой матери. Теперь моя двойная бухгалтерия ценнее для нашего дела, чем твои открытые террористические акты. Увидишь, придется и тебе на мою дорогу стать». Кромовой проговорил все это, давясь от злобы, и пошел рассерженный, охваченный тяжелыми предчувствиями. Рядом звонко треснул обледенелый ствол дерева. Кромовой испуганно отскочил в сторону, проваливаясь по пояс в сугроб. Его бил озноб. Он знал, что крупьяку ничего не стоит выстрелить в спину. Правда, сейчас это было не очень вероятно. Но Кромовой вдруг обмяк, почувствовал себя мучеником, неоцененным, непонятым. Глава 12. Марта от тетки Дарки узнала о несчастье, обрушившемся на Горицвитов. Лицо ее сразу пожелтело. Она тяжело задышала и схватилась руками за грудь. «Ты что? Что с тобой?» — испугалась Дарка. «Ничего». Марта хотела улыбнуться поблекшими губами, но улыбка получилась у нее жалобная. Точно она собралась плакать. «Ой ты, горе мое! Глянь на себя, ни кровинки в лице, краши в гроб кладут. Видно, до сих пор убиваешься по нем». «Убиваюсь, тетка Дарка», — со вздохом сказала Марта и отвернулась. «И что за прок от такой любви? Мучение одно, да и только», — покачала головой старуха. Но Марта уже не слушала. Она присела у окна и задумалась, сильнее переживая чужое горе, чем свое. Неужто может случиться, что она никогда больше не увидит своего Дмитра? Нет, не своего. Неужто так насмеется над нею злая судьба? Не может этого быть. В хату убежала румяная в белом пушистом платке Нина. «Мама, раскутай меня», — сказала она, протягивая красные озябшие руки. «Ты чего плачешь?» «Тсс!» — прошептала Марта, испуганно глянув на тетку Дарку. Но та возилась с горшками, не замечая слез молодой женщины. Спускался светлый голубой вечер, и даже через окно было видно, как снег отсвечивал розовыми и малиновыми брызгами зари. Уголки стекол прорастали роскошными цветами. В соседнем саду касался тяжелых пушистых ветвей прозрачный молодой месяц, сбрасывая на землю зеленовато-голубую порошу. «Хоть бы на минутку повидать его, хоть бы слово сказать», — томилась Марта. «Не будь дома тетки Дарки», — она захлебнулась бы слезами. Не в силах больше сдерживать боль, она быстро надела красный полушубок, накинула на плечи большую клетчатую шаль и вышла из хаты. Под окнами раздались голоса исполнителей. «Эй, на колхозное собрание!» «И нынче собрание!» — откликнулся кто-то. «Не горюйте, и завтра будет!» Две темные фигуры, четко, как на картине, вырисовывались посреди занесенной снегом улицы. «А мануфактуру будут выдавать? А то этак все штаны протрешь!» «А вы их сымаете, как тот кулак, что при гостях плошку не зажигал!» Громкий смех раскатился по сугробам и замер в морозном воздухе, как колокольный звон. Жизнь шла по-прежнему своим порядком. Равнодушная к горю Марты, и ей стало еще тяжелее. Она медленно побрела к клубу, где уже гостеприимно зажглись огни. Оттуда направилась к большаку, стараясь не попадаться на глаза людям. Под ногами пугливо ёкал и поскрипывал снег. Высокие голубые сугробы вдоль тынов курились нежной прозрачной дымкой. От быстрой ходьбы плечи пощипывал пот. И вдруг возле сельсовета послышался знакомый голос. «Дмитро!» Или показалось. Забыв, что ее могут увидеть, Марта бросилась вперед чуть не бегом. В темноте неясно замаячили лошади, двое людей. Один быстро пошел к сельсовету, другой направился к саням. Марта узнала Горицвита по уверенной походке, по силуэту. «Дмитро!» Она шла к нему, смеясь и вздыхая. «Марта!» Остановился он в радостном изумлении. «Ой, Дмитро, как же ты? Как там все? Ты об чем? Ну, об чем же? О твоем горе. Все хорошо, Марта. Я так счастлива, Дмитро». Марта сжала теплыми руками его большую холодную ладонь. «Ты не знаешь, как я рада. Одно то, что ты на свете живешь, для меня радость. Сколько я перемучилась сегодня. Глупая, правда? Спасибо, Марта. Какая ты хорошая. Садись, подвезу». «Что ты, что ты?» Марта испуганно отступила назад и только теперь настороженно огляделась. «Боишься? Чудной ты, Дмитро. Вот чудной. Я бы с тобой на край света поехала и не ахнула бы. Только лишних разговоров не хочу. Ни для себя, ни для твоей жены. Да разве ты понимаешь? Пожить бы тебе денек моей жизнью. Прощай». Она еще огляделась вокруг, порывисто прижалась к его руке и ушла в молчаливую улицу.